Рейвенклавцы ели тихо и спокойно, но даже сегодня здесь хватало студентов, уткнувшихся в книги. Впрочем, у многих это часть имиджа. Слизеринцы ели излишне чопорно, подражая макгловским аристократам. Впрочем, умеренно. Снова перевел взгляд в сторону Поттера, и меня немного замутило. Сидевший рядом с ним Рон Уизли набил полный рот и чавкал. Одновременно он пытался говорить, жестикулировал, вертелся на месте. Слюни и еда летели во все стороны. Поттер ничего не замечал, смотря на все зачарованным взглядом. Наконец пир закончился, и старосты повели первокурсников в спальни. Глаза у большинства закрывались на ходу, так что детвора заснет, как только голова коснется подушки. Старшекурсники же сегодня устроят пьянку, традиционную, на которую закрывали глаза. Дамби зачем-то собрал всех преподавателей после ужина и долго втирал речь в своем стиле. Сплочение сил света, добро и прочее. Уставший Снейп попросил конкретики, на что тот разразился новой речью. Из нее мы поняли, что должны присматривать за злобными слизеринцами, которые внушают ему опасения, быть снисходительными к маглорожденным и в первую очередь к подопечным МакГонагал. Глава 5. Закончив танцы с клинками, я поспешил в свои покои, этим утром я задержался. Старшекурсники, встречающиеся по дороге, смотрели на меня страдальческими глазами. Ну да, похмелье. Бросив сеть заклинания, я пошел дальше, провожаемый многоречивыми изъявлениями благодарности. Еще бы, Помфри принципиально не лечила похмелье, да и Снейп считал пьянство одним из самых страшных грехов. Быстро помывшись и переодевшись в мантию из драконьей кожи, ну да, на зельеварении я носил именно мантии, а не пледы, я поспешил в столовую. Собрались еще не все ученики, но мне хотелось поесть пораньше и самому провести первокурсников в лабораторию. Во-первых, не заблудиться, а во-вторых, будет немного времени познакомиться перед первым уроком. Пройдя к столу и поздоровавшись со всеми, я сел рядом с кислым Северусом. Профессор выглядел мрачновато, что и понятно, даже меня достала вчерашняя речь директора об избранном, а ведь зельевар вынужден был выслушивать их постоянно. Постепенно столовая наполнялась гулом голосов, и наконец-то в зал вошли гриффиндорские первачки, ведомые Персивалем Уизли. Наши слизеринцы уже давно сидели за столом и заканчивали трапезу. Теперь мне придется ждать, пока наедятся грифоны. Хотя нет, не придется, почти все начали есть так, как будто соревнуясь, у кого получится быстрее и противней. Только несколько человек ели аккуратно, и наш избранный в их числе. Правда, он как-то неверяще поглядывал на стол и тянулся за едой так, будто боялся, что ее отнимут. Сам я уже закончил трапезу, не ем особо по утрам, и сидел сейчас, потягивая клюквенный морс. Наконец, гриффиндорцы нажрались, а по-другому и не скажешь, и я скомандовал: первокурсники Слизерина и Гриффиндора, ко мне. Первый урок у вас зельеварение, и его буду вести я, профессор Талиесин Ливелин. Построились и пошли за мной. Без толкучки не обошлось, но тут был виноват рыжий Уизли, толкавший слизеринцев и задиравший их на ходу. «Уизли, минус один балл», — свирепо сказал я. «Еще уроки не успели начаться, а ты уже отличился». К лаборатории я повел их кратчайшим путем, игнорируя запутанные лестницы и коридоры замка. Хагвартс частично слушался меня, потому-то блуждать нам не пришлось. Через 5 минут я уже открывал двери класса. «Рассаживайтесь так, как вам будет удобно. Хотя нет, Уизли, ты садишься с Лонгботтомом». Вытащили учебники, поставили котлы на парты и сели. Уизли, молча сели. Зельеварение относится к самым важным наукам, для которых нужны в первую очередь мозги, знания и терпение. Хороший зельевар может сварить лекарство и яд, зелье удачи и зелье силы. Ему не нужна волшебная палочка, чтобы творить чудеса. Ну, чудотворцем из вас мало кто станет, но уметь простейшие вещи вы должны, в ваших же интересах. Скажу сразу, оглядел я класс. От вас требуется только внимание, осторожность и точное следование рецепту, изложенному в учебнике или записанному на доске. Шалости будут пресекаться, это смертельно опасно. Поттер, мне кажется, или вы и в самом деле выросли в мире Макглов? Спросил я мальчишку, выразительно посмотрев на драные кеды. Нет, сэр, не кажется, смущенно ответил тот. Я недоуменно уставился на него. Странно. Ну да ладно, раз вы ничего не умеете в зельеварении, то к вам будет снисходительное отношение, как и к маглорожденным. Единственное замечание, я не сэр, а профессор или лорд Ливелин. Не понижайте меня в звании, юный падаван, сказал я со смешком. Да, «Профессор», — как-то испуганно сказал тот, — «снисходительное, значит то, что я буду снимать с вас баллы только за шалости или пренебрежение инструкциями. Какие-то важные мелочи в работе Зельевара вы узнаете только через несколько месяцев, так что не нервничайте и внимательно читайте инструкции. Да, предупреждаю на будущее, для стимулирования интереса к науке буду задавать эссе только тем, у кого не выходит зелье». Вышло, свободный от писанины. Класс довольно загудел, а в глазах слизеринцев и некоторых гриффиндорцев из потомственных появились довольные огоньки. Ну еще бы, у многих родители сами варили простейшие вещи и приучали понемногу детей, так что навыки кое-у-кого были неплохие. Я велел открыть учебник на нужном параграфе и написал на доске пояснение к смутным для детей подробностям, после чего раскинул на класс сигнальную сеть и принялся листать журнал. Минут через 15 пришлось встать и сделать первый обход. Как и ожидалось, Уизли с Невиллом варили малопонятную бурду. Ну так чему удивляться-то, один болван и предатель крови, а у второго магия нестабильна и магическое ядро разваливается. Драко, как и ожидалось, работал вполне профессионально, да и Панси Паркинсон ему не уступала. Из котла рыжего полезла какая-то непонятная субстанция, и мне пришлось быстро подскочить, ликвидируя аварию. «Минус балл», — сказал я со вздохом. «Профессор, это нечестно», — завопил рыжий. «Я раньше никогда не занимался зельями. Рон, вы родились и выросли в семье потомственных магов, а ваша мать известна своими успехами в зельеварении, пусть и в весьма специфическом разделе, любовных зельях. То, что вы не смогли или ничему не захотели учиться, только ваша проблема». Уизленыш недовольно уставился на меня, сжав кулаки, но хвала Мерлину, молчал. В дальнейшем урок проходил более спокойно. Пару раз пришлось ликвидировать мелкие аварии у гриффиндорцев и предложить варианты исправления ошибок, но и все. Неожиданно хорошо показал себя Поттер, работавший в паре с болтушкой Лавандой Браун. «Да вы молодцы, ребята», — сказал я им несколько удивленно. «Не сказать, что идеально, но лучше всех среди грифонов, а это достижение. Молодцы, будете и дальше работать в паре, от написания в этот раз эссе вас освобождаю». Поттер засмущался, а Лаванда горделиво подбоченилась и огляделась, все ли видят ее успех. «Да, мисс Браун, поставил бы вам балл, но вы слишком усердно, и не по делу, разговаривали». Девочка немного смутилась, но явно не огорчилась. «Что ж, тоже правильный подход. Все эти баллы, идея достаточно мутная». Глава 6. Прошло чуть меньше 2 недель с начала учебного года, но о большинстве первокурсников уже можно было сделать какие-то выводы. Гермиона окопалась в Хаффлпаффе по всем правилам, полностью игнорируя всякую ерунду вроде уроков истории магии, не имеющей ничего общего с реальностью и нужной только тем, кто желает в будущем стать чиновником и магловедения. На других уроках она усердно занималась, но никогда не тянула руку. Мне удалось отучить ее от дурной привычки. Зато педагогические таланты девочки прямо-таки расцвели среди барсуков, и она стала одной из самых популярных первокурсниц. Поттер оказался обычным мальчишкой, без особых способностей к чему-либо. Впрочем, тут было что-то непонятное, складывалось впечатление, что ему поставили ограничители, в том числе и на интеллект. Проверю. Мальчишка был тихий и доверчивый, как маленький щенок. Только вот компания из Рона Уизли и Дина Томаса постоянно втягивала его во всякие неприятности, стремясь поссорить со всеми несветлыми. Драко постоянно сдерживал свой темперамент, пытаясь выдержать стратегию дружелюбного и спокойного парня, держащегося с достоинством. Получалось не очень, но он старался. Главное, что среди змей его приняли как одного из потенциальных лидеров, да и в глазах Поттера он выглядел достойно. По крайней мере, на фоне брызгающего слюной Рона, пытающегося как-нибудь задеть мальчишку. Были и другие интересные первокурсники, но немного. Время тянулось достаточно медленно и лениво. Заниматься серьезной наукой я не мог, разве что продолжал починку замка, потихонечку подчиняя его, еще лет 100, и он мой, и выбешивая директора. Свою комнату я давно превратил в покои, защищенные по всем правилам рунной магии. Благодаря этому и дружбе с замком, я мог открыть большую часть дверей и оказаться у себя, и наоборот, полуразумный Хагвартс сам перемещал покой. Дамби скрипел зубами, но терпел, а что ему еще оставалось делать? Сегодня преподавательская деятельность для меня закончилась, и на обед я переоделся в плед. Обед был довольно скучным, ем я достаточно быстро, но у нас существует традиция присматривать за учениками во время трапезы. Так что я просто сидел, пил уже третью чашку чая и пялился на жующих и переговаривающихся учеников. Зрелище не самое интересное, но присматривать за ними необходимо, особенно за гриффиндорцами. Мое внимание привлекла крыса, которую Рон посадил прямо на стол, вызвав недовольство девочек, да и многих мальчишек. Неудивительно, ведь облезлая серая крыса за столом аппетита не прибавляла. Внимание привлекла какая-то странность в пасюке, он был неправильным. Я активировал свои невеликие способности видящего и ужаснулся, это был анимаг. Я и сам анимаг, причем, естественно, не зарегистрированный в английском министерстве. Однако старшеклассники анимагами не были, а среди преподавателей только Минерва могла перекидываться. Соответственно, это чужак и, возможно, опасный. К столу Гриффиндора я двинулся окружным путем, посетив сначала слизеринцев и хаффлпаффцев, высказав попутно несколько небольших замечаний по поведению и манерам. Оказавшись рядом с крысой, я резким ударом ноги отшвырнул ее в сторону, кидая вдогонку заклинание истины и прыгая следом. Еще в воздухе я выхватил короткий меч и, приземлившись возле плешивого, неопрятного толстячка, ткнул его острием под подбородок. «Кто ты?» «Питер Петтигрю», — испуганно произнес тот. «Как ты пробрался в Хогвартс?» «Меня пронесли Уизли. Кидаю в рыжего чары оцепенения, чтобы не удрал, и снова возвращаюсь к анимагу». «Зачем ты пробрался сюда?» «Следить за Гарри Поттером». «Накладываю оцепенение и на него, затем, для надежности, веревки, цепи и трансфигурирую клетку вокруг него». «Старшекурсники, быстро за преподавателями. Предупредить всех. В школе объявляется тревога. Ходить группами не менее чем по три, а малышню сопроводите в покое». Студенты испуганно и одновременно возбужденно начали выполнять распоряжение, косясь на меня. К сожалению, из сотрудников неподалеку был только Хагрид, от которого не было никакого толка. В общем, пришлось мне ждать, нервно посматривая по сторонам, пока в большом зале не появились почти одновременно с ней и Спраут. Только после этого я немного расслабился. Да, Спраут также была очень неплохим боевым магом, пусть и не афишировала это. Действия профессора Левелина поразили, восхитили и напугали всех присутствующих в зале. Чистокровные оценили мастерство и скорость выполнения достаточно сложных заклинаний без помощи палочки, а маглорожденные восприняли это как сценку из интереснейшего боевика, разыгравшегося на их глазах. Зрелище и в самом деле было интересное, как в хорошем историческом боевике. Развивающиеся плеты, длинные волосы Талиесина, обнаженный меч у горла врага. Красиво. Снейп мгновенно оценил ситуацию и после краткого, в несколько фраз, пересказа о случившемся, кинулся арестовывать предполагаемого сообщника, Персиваля Уизли. На страже остались мы с Помоной, настороженно поглядывая по сторонам. Вскоре в зале появилась и встревоженная Минерва без директора. Тот сидел на очередном заседании Визингамота и был недоступен. Один из старшеклассников через камин в гостиной быстро связался с министерством, и вскоре здесь были Авроры, забравшие крысу вместе с представителями рыжего семейства. Не знаю, чем обернется дело в дальнейшем, но теперь Дамблдору хотя бы не удастся замять его. Глава 7. Происшествие в школе директор замял весьма откровенно, пользуясь преимуществами как главы Визингамота, так и директорским постом. В результате, Уизли были объявлены пострадавшей стороной, невинными жертвами, у которых жил нехороший Петтигрю. Дело Блэка также никто и не думал пересматривать, хотя любому было понятно, его надо поднимать. Ну, любому, это я сильно погорячился. Местный электорат отличался фантастическим невежеством, что в сочетании с неумением и нежеланием думать вызывало у меня оторопь во время разговоров с некоторыми особями. Чистокровные и маглорожденные были на разных полюсах, но именно они отличались наибольшим здравомыслием. Первые бережно хранили традиции и знания, а вторые могли сравнивать происходящее с миром маглов. Разнообразные полукровки и маги во втором-третьем поколении оторвались от маглов, но так и не пришли куда-либо еще. Только Рита Скиттер, поддерживаемая небольшим лобби чистокровных, осмелилась затронуть эту тему в Англии. За границей ее обсуждали более вольно, но зато на вторых-третьих полосах, как и положено новостям из-за границы. Рита Скиттер, лорд Левелин, что вы скажете о произошедшем в школе? Все-таки анимаги, проникшие в замок, явление не самое частое. Лорд Левелин, не частое, но за время учебы в Хогвартсе я успел убедиться, что Альбус Дамблдор, безусловно, великий маг, но поразительно плохой директор. За время его пребывания на этом посту качество преподавания снизилось настолько, что подавляющая часть аристократии отправляет своих детей в Дурмстранг или Шарм-Батон, если имеет такую возможность. Появившееся пространство заполняют маглорожденные и грязнокровки. Ничего плохого о маглорожденных сказать не хочу, большинство из них не глупые ребята, а встречаются и достаточно талантливые. Правда, им не достает элементарнейших знаний о магическом мире, а директор и не пытается дать их. Проблема в том, что они просто не способны на равных конкурировать с чистокровными и потомственными магами в большинстве сфер. Вместо того, чтобы направить их на профессии, посильные им или объяснить, как можно войти в мир магов, директор просто снижает планку. Рита Скиттер. Читатели могут и не знать, что лорд Левелин в свои 16 лет является мастером руны и мастером-артефактором, причем в рунах звание мастера получил еще до приезда в Хогвартс, в 10 лет. Соответственно, про образование он может рассуждать с полным на то правом. Рита Скиттер. Как вы оцениваете ситуацию с анимагом, прожившим в семье Уизли 13 лет? Насколько нам известно, Дамблдор считает Уизли пострадавшей стороной. Лорд Левелин. Поразительный бред. Я никогда не видел эту крысу раньше, но распознал анимага буквально с первой минуты. Вы можете сказать, что я имею преимущество как любой артефактор, ведь я видящий. Это так, но проверка любого домашнего животного на безопасность включает в себя и чары, выявляющие анимагов. Артур Уизли не мог этого не знать. Тем более, что крыса прожила в их доме 13 лет. Дом посещал сам Дамблдор и члены его Ордена Феникса, в том числе, известный своей паранойей Шизоглаз. Вы хотите сказать, что за 13 лет никто так ничего и не заподозрил? А ведь анимагу нужно регулярно превращаться в человека, чтобы не сойти с ума. Рита Скиттер. Вы считаете, что директор и семейство Уизли были в курсе, кто скрывается в их доме? Лорд Левелин. Безусловно. Особенно если учесть, что очки директора – артефакт, позволяющий видеть магию, а сам он считается сильнейшим менталистом Европы. Рита Скиттер. Как вы оцениваете перспективы суда над Петтигрю? Лорд Левелин. Будет фарс. Он либо сбежит, либо его убьют, дабы не проговорился. Могут быть и другие варианты, но все они будут в подобном роде. Рита Скиттер. Вы считаете, что Блэк сидит без вины? Если да, то почему? Лорд Левелин. Я не знаком с Сириусом Блэком и понятия не имею, как обстояли дела на самом деле. Единственное, что мне известно, суд прошел с жуткими нарушениями закона. Глава Визингамота не мог не знать об этом и, соответственно, замешан в этом грязном деле. Рита Скиттер. То есть вы хотите сказать, что Блэк сидит без суда, и Дамблдор знает об этом? Какова же его цель в таком случае? Лорд Левелин. Не могу сказать, но я поразился тому факту, что прославленный Поттер жил все эти годы у родственников Маглов, вопреки всем законам мира магии. Хочу напомнить, что в Европе Дамблдор известен под прозвищем Кукловод. К сожалению, номер газеты пошел под нож. Спасти удалось несколько экземпляров, но и только. Впрочем, благодаря столь жесткой цензуре, статью перепечатали десятки европейских газет, в том числе, несколько русских, традиционно относящихся к Британии пренебрежительно. Связи англичан с материком были невелики, но все же были. Большинство чистокровных семей так или иначе узнали про интервью, и старшекурсники подходили ко мне с расспросами. На Гриффиндоре шевелений не было. С директором состоялся тяжелый разговор, и противостоять ему было сложно. Ментальная магия, еще полбеды, закрываться от нее я умею. Альбус не зря занял столько постов, он умел расставить акценты в нужном ему ключе. Еще одно зелье приязни, подмешанное Грейнджер или попытка так или иначе на нее воздействовать, и я подключу свои ресурсы по-настоящему, прошипел я в лицо Дамблдору. Мне неприятны ваши действия по отношению к Поттеру, но я к нему не лезу. Не лезьте и вы, Грейнджер. Вы понимаете, что обретенные слишком редки, чтобы рисковать ими. Лили Эванс уже угробили в своих игрищах, так теперь еще одну хотите? Кому вы планируете подсунуть ее? Уизли, Лонгботтому. Он не выдержал и отвел глаза на секунду, нервно барабаня пальцами по столу. Я продолжил, уже более сухо. Ситуацию с Грейнджер я доложил совету кланов. Вот письмо. Суть проста, летом она уходит от вас, вы официально передаете мне права опекуна и наставника. Клянетесь не вмешиваться в ее жизнь и жизнь ее родных прямо или косвенно. Выкуп за кровь можем обсудить. Хорошо, сухо сказал он после недолгого молчания. Я обдумаю ваше предложение. Глава 8. С этого дня директор стал вести более взвешенную политику в отношении Гермионы. Во всяком случае, больше не было заметных зелий или вторжений в разум. Надеюсь, он поступит разумно и примет решение отдать обретенную за солидный выкуп, а не пытаться бороться против кельтов, уже и без того настроенных весьма негативно. Прохладные отношения у нас с англами были еще до моей принудительной учебы в Хогвартсе. После этого они перешли в стадию велотекущей гражданской войны, но она могла разгореться и до пограничных конфликтов с торговыми войнами и таможенными барьерами. Занятия шли своим чередом, Гермиона прямо-таки вгрызалась в знания и по чарам, трансфигурация и зельеварению была уже на уровне окончания первого курса, арифмантика и нумерология на уровне 3-4 го. Впрочем, тут виновата не только отличная память, тяга к знаниям и интеллект девочки, но и откровенно заниженная планка английского обучения. Первокурсники в этом году попались неплохие. Во всяком случае, большая часть ребят хотя бы пытались учиться, кроме гриффиндорцев. Здесь картина выглядела просто-напросто удручающей. Альбус набрал откровенных болванов и грязнокровок, причем с амбициями. Учиться нормально они не могли, да и не хотели, а хотели они стать великими и могучими просто так. Не получалось же у них исключительно потому, что злобные слизеринцы строили свои козни. Интересно, как мешали делать уроки? Были среди них и исключения. Томас Финниган, не глупый, но очень уж непоседливый полукровка. Лаванда Браун, умненькая девочка из потомственных, но очень уж женственная, со всеми достоинствами и недостатками лучшей половины, в том числе болтливостью, стремлением собирать сплетни и буквально сорочьим отношением к побрякушкам. Неожиданно неплохо показал себя и Поттер, несмотря на изрядную застенчивость, магические оковы и полное незнание реалий магического мира. Мальчишка не глупый и аккуратный, вместе с Лавандой они были лучшими зельеварами Гриффиндора среди однокурсников. К сожалению, он слишком легко поддавался провокациям со стороны Уизли, скорее всего, не без помощи бородатого манипулятора. В результате, большую часть времени он занимался откровенной ерундой и даже стал ловцом в команде. История с принятием в команду была шита настолько белыми нитками, что несколько попыток провокаций слизеринцев во время полетов не удались, и тогда Хуч сама провела кастинг на ловца, буквально впихнув Поттера в команду. Драко, с его вспыльчивым характером, то и дело рвался помочь троюродному братцу объяснить, в какую грязную игру с ним играют, но я или Северус вовремя его одергивали. Впрочем, он и сам начинал понимать, что это занятие просто бессмысленное, и мальчишка никак не переиграет великого светлого, так что Драко просто начал собирать информацию, осторожно. Празднование Хэллоуина начали планировать недели за две. Детвора с радостью занималась приготовлениями, и лишь немногочисленные чистокровные морщились. Ну идиотизм же, вывернуть все наизнанку и сделать из настоящего, пусть и не самого важного праздника, нечто бессмысленное. Особенно неприятно было смотреть на гриффиндорцев, которые козыряли своим Поттером, и при этом никто так и не вспомнил, что в этот день погибли его родители. Припрягли и меня, с дежурствами. Ну, тут уж ладно, домой все равно не могу отправиться, а так ход Северус отдохнет от Хогвартса несколько дней. Счастливый зельевар смотался куда-то очень далеко. Во всяком случае, я не мог до него докричаться, а почтовые совы категорически отказывались искать его. Все ясно, Америка, Африка. Словом, смотался куда подальше. Я вздохнул завистливо, но потом успокоился. В будущем году я отсюда исчезну, а он у Дамблдора на коротком поводке и вряд ли эта история закончится для него хорошо. Я сидел за столом и кисло глядел на веселящихся подростков. Всего в паре метров от меня сидел Альбус и был в ударе. Фонтанировал красивыми словами, сверкал очками, сладко улыбался. В сторонке от меня сидел откровенно пьяный Хагрид рядом с нетрезвой МакГонагал и басил что-то невнятное. Квирилл и Трелани сидели тихо, но предсказательница производила впечатление обдолбанной, и смотреть на нее было неприятно. Впрочем, Квирилл был ничуть не лучше. Одержимый преподаватель, это, знаете ли, неприятно. Еще неприятнее было осознавать, что Дамби прекрасно это знает и затеял очередную игру. Зал был украшен откровенно безвкусно и олиповато, как будто макдловской домохозяйкой с утрированно мещанскими вкусами. Тыквы повсюду, условно страшные рожи, летучие мыши, больше похожие на потрепанные зонтики и прочее. Только великий светлый мог сотворить такое, даже друзья признавали, что вкуса у него нет. Детвора сидела, объедалась вкусностями и шумела. Мне стало откровенно тоскливо, и, оглядевшись по сторонам еще раз, я решил пройтись по замку. Не хотелось ни левитировать, ни перемещаться с помощью самого Хогвартса. Плиты коридоров ложились под ноги, отсвет от вечных факелов играл причудливыми бликами. Вроде бы красиво, но на душе было тяжело. Я скучал по родителям и сестренкам, невесте и соседям, наставнику, своему поместью и миру. Замок стал показывать мне, что у него что-то не в порядке. В чем тут дело, я не понял, но Хогвартс тревожился и транслировал мне нечто малопонятное. Пожав плечами, я ускорил шаг и пошел в указанном направлении. Через некоторое время до меня донесся знакомый запах. Троллы. Я перешел на бег, ведь искаженный в школе, полный детей, представляет серьезную опасность. Такая махина может убить несколько человек, просто неудачно упав, а уж своей дубиной. Громадная, вонючая туша показалась перед глазами, когда я выскочил за угол. Задница Гвина, он пытается убить детей. Меч из ножен, рык в спину твари, нужно отвлечь его от малышни. Тролль моментально оборачивается, чуя опасного противника. Скверно то, что в узком коридоре опасно пользоваться магией, шкура у искаженных такая, что пробить ее крайне проблематично, так еще и заклинания соскальзывают. Сзади него дети, а стены коридора и пол сделаны из камня, отталкивающего чары. Придется танцевать с клинком. Мысли мелькнули очень быстро, за долю секунды, и вот уже я полосую его сталью, выманивая от детей. Да, именно выманивая, ведь убить одним ударом такую тушу с бронебойной шкурой проблематично. Точнее, можно, но вот умрет он не сразу и может зацепить шкалеров. Тварь была ростом под 4 метра, и размеры дубины были соответствующими. Сейчас она неслась на меня, нырок в сторону, кончик короткого меча чертит кровавую полосу на запястье тролля. Он бьет, точнее пытается, ударить меня ногой. Отталкиваюсь от нее, пытаясь прорубить подошву. Нет, проще разрубить камень. Меня сносит к стене, но я разворачиваюсь в воздухе, используя возможности перевертыша горностая. Отталкиваюсь от нее и прыгаю на тролля. Левой рукой формирую аркан, обхватывающий горло, правой бью в глаз. Клинок соскальзывает, и добраться до мозга не получается. Также расплетается и аркан. Ну да ладно, хоть помог нанести удар, хоть одного глаза лишил. Снова уворачиваюсь от дубинки и... Есть! Удалось отрубить ему большой палец. Чудовище ревет от боли и ярости и опускается на четвереньки, впадая в безумие. Он отбрасывает дубинку и пытается раздавить меня своими громадными лапами. Тролль ревет от бешенства, из его пасти летит слюна и доносится смрад. Неважно, теперь ему конец. Пригибаюсь, показывая ему, что буду уходить вниз. Чудовище ведется и пригибается еще ниже. Я прыгаю вверх-вперед между его лап. Есть! Клинок входит точно в глазницу, и мне удается даже повернуть его. Тварь мгновенно падает, уже окончательно дохлая. Быстро подхожу к детям и только сейчас вижу, что это Поттер, Браун и Финниган. Ну хоть Уизли нет, противно было бы осознавать, что спас такое. Быстро осматриваю их, дети в порядке. Ну как в порядке, не пострадали физически. Эмоциональные переживания у них такие, что я отключаю свое чтение, слишком громко. Слышу топот, и из-за поворота вылетает МакГонагал во всей красе, с палочкой наперевес, в классической атакующей позиции. Увидев дохлого тролля, МакГи шумно выдыхает и опирается ладонями в подгибающиеся коленки. Я и сам нервничаю, но в отличие от нее, меня учили контролировать эмоции не только внешне, но и выброс адреналина, как и любого нормального мага Уэльса. Практически тут же подтягивается и Помонаспраут. И сходу начинаются шумные разборки со снятием баллов, обвинениями в легкомыслии и прочее. Не хочу участвовать в этом и потому просто откланиваюсь и спешу к себе. Да, для мага моего класса убить тролля не составляет особого труда, но вот в условиях, когда пространство ограничено, а с другой стороны чудовища находятся дети. В общем, меня начинает потряхивать, и чувствую, что маска невозмутимого аристократа может сползти. Что удивляться-то, я же не боевик, а нормальный ученый, пусть и с определенной подготовкой. Поттер смотрел на Левелина как завороженный. Его бой с троллем не занял и 10 секунд, причем создалось впечатление, что чем-то особенным для него это не было. Подумаешь, уложить мечом 4-метровое чудище, а ведь он всего на 5 лет старше самого Гарри. Вообще, он не понимал здесь многое. Темные маги стояли за Волдеморта, а его родители воевали против него. Однако именно светлые отправили его к тетушке после победы и не удосужились даже проконтролировать, как ему живется, или все же проконтролировали. Такие мысли уже не раз возникали в его голове, но почему-то не задерживались. Когда он смотрел на стол Слизерина или Хаффлпаффа, ему иногда казалось, что он зря пошел в Гриффиндор. Спокойные, сдержанные змеи или доброжелательные барсуки выглядели очень положительно на фоне хулиганистых, ленивых и неряшливых грифонов. Глава 9. Происшествие с троллем Дамби замял. В принципе, я этому не удивился, ведь в Англии, по сути, правил именно он. Единственное, из-за чего мне пришлось поскандалить, так это туша чудовища. Директор пытался забрать ее в собственность школы, ну а я руководствовался старинным правилом: кто грохнул, тот и забирает тушу. Кроме самой головы мне она была не нужна, просто я знал, что так ее хотя бы не пустят на ингредиенты для зелий на благо школы и Ордена Феникса. Я же хотел отдать тушу Северусу. В любом случае, ею бы занимался именно он, но одно дело, опять бесплатно на благо людей, которых терпеть не можешь, или же под клятвой, что все ингредиенты, полученные с их помощью зелья, не будут пущены на благо школы, ордена, Дамблдора или его друзей. Снейп долго хихикал над моей формулировкой, ведь по сути, я дал ему возможность поэкспериментировать и подработать, обойдя вездесущего директора. Отношение в Хогвартсе ко мне изменилось заметно. Если раньше я был одним из опасных слизеринцев, то теперь в глазах гриффиндорцев я стал крайне романтичным рыцарем тьмы. Чудовищем, но благородным. «Профессор, а ваши умения с мечом, это сложно?» — спросили первочки-грифоны, отловившие меня в коридоре. «Конечно, сложно», — удивился я. «Я же говорил, что он мастер меча», — громким шепотом сказал один из них своему приятелю. «Да с чего вы взяли-то, что я мастер? По меркам боевых магов Уэльса я довольно слабый боец. Так, на достойном уровне благородного человека. А зачем вообще учиться фехтовать? Ну, кроме как охотиться на чудовищ, которых магия плохо берет?» — снова спросил тот же самый шептун. «Вам что, не говорили?» — искренне удивился я. «Даже обычным клинком можно отбивать часть заклинаний, а уж зачарованным булатным или хоролужным – большую часть. Уметь надо, понятно. Ага, то есть в одной руке палочка для атаки, в другой меч для защиты», — сообразил один из первокурсников. «Удобно. А где можно этому научиться у нас?» — «Да нигде», — честно ответил я. «У вас давно уже боевых магов нет». — «Как это нет?» — с горячностью начал один из них. «А Дамблдор, Шизоглаз, Авроры? У, как все запущено», — задумчиво протянул я. «Вы маглорожденные, верно?» — «Да, но какое это имеет значение?» — ощетинился самый активный. «Имеет, поверьте. Однако сейчас мы не об этом. Вы просто многое не знаете. Как бы вам объяснить? Ну, к примеру, остров Англия у магов занимает больше 10 государств в вашем понимании, причем Англия Хогвартса – одна из самых незначительных. Ладно, это тема для целого цикла лекций, а в коридоре я не стану их устраивать. В общем, если хотите узнать, читайте не только учебники, но и познавательную литературу по истории, географии, этикету». «Профессор Ливелин, а зачем этикет-то?» — снова этот неугомонный. «Затем, что магический этикет не имеет ничего общего с магловским. Это инструкция, как не вляпаться в серьезные неприятности, не попасть под стихийные проклятия, стать принятым, увеличить магическую силу. Если еще проще», — сказал я, заметив непонимание в глазах детворы, — «то, не суйте гвозди в розетку, переходите улицу в положенном месте, не пытайтесь отнимать кости у бойцовой собаки». — «Так понятнее?» — «Вроде да», — медленно сказал блондинистый лидер. «Не все, конечно. Ну так обратитесь к нашей библиотекарше и попросите список литературы для ознакомления не с самой магией, а с магическим миром. Можете даже поделить обязанности. Каждый читает 1-2 книги, а потом объясняет товарищам своими словами». — «Спасибо, профессор». — «Да ни за что, обращайтесь. Только если захотите поговорить, составьте сперва список вопросов, чтоб потом не запинаться». Честно говоря, я искренне сомневался, что энтузиазм маглорожденных в освоении мира магов продержится долго. Политика Альбуса такова, что сейчас даже многие потомственные плохо понимают суть. Естественно, только грифоны. Они-то в большинстве случаев относятся к этому предельно легкомысленно и заразят этим новичков. Да даже если не заразят, есть старшие товарищи, которые могут усложнить жизнь таким энтузиастам. Обливайте Лигелиминс. Были бы живы близнецы Уизли, то и несчастные случаи. Лаборатория в одном из пустующих классов оборудована по самым высоким стандартам. Над небольшим котлом склонились две рыжеволосые головы, внимательно наблюдающие за процессом. Время от времени один из них зачитывал вслух пошаговую инструкцию, а второй выполнял ее, стараясь ничего не напутать. Покровитель давал возможность для очень интересных розыгрышей, оставляя в условленном месте рецепты необычных зелий и чар, защищая при необходимости, ведь у него отменное чувство юмора. Иногда он просил опробовать новые рецепты на ком-нибудь конкретном. Братья выполняли эти просьбы с радостью, ведь это так смешно, смотреть, как корчится от боли какой-нибудь слизень. Снова зачитывается инструкция. В полумраке не слишком хорошо видно, приходится напрягать зрение, вчитываясь в рукописный текст. Другой это в это время тщательно растирает в ступке очередной ингредиент, повернувшись боком к котлу. Странная тень мелькнула над кипящей поверхностью, и тут же пропала. Содержимое ступки летит в котел, и комнату заволакивает клубами густого пара. Когда он рассеивается, две рыжеволосые фигуры лежат на полу неподвижно. Глава 10. Йоль, он же местное Рождество, наконец-то наступил. Перед отъездом директор вручил мне письмо совету кланов и сухо сообщил, что в принципе согласен с условиями передачи наставничества и опеки над Гринджер. В письме его условия. «Гринджер, собирайся», — радостно сообщил я ей. Девочка едва не визжала от восторга, ведь наставничество нормального мага заметно отличалось от водички, которой поили в Хогвартсе под видом учебы. Она и раньше намекала на это, да и ее родители не были против. Теперь же, после зелья и ментальных поводков от директора, неоднократно снятых мной, она еще больше уверилась, что в Хогвартсе ей не место. Становиться женой Уизли или Лонгботтома и вступать в орден жареной курицы, после чего бороться со страшным темным магом умная девочка не хотела совершенно. Возможно, после регулярных вмешательств Альбуса она бы и прониклась его идеями, но вообще-то Гермиона хотела мирной жизни. Стать известным ученым, пусть даже в узких кругах, выйти замуж за хорошего парня и прожить спокойную, счастливую жизнь. Ехать на поезде в этот раз я не стал. Выйдя с девочкой за пределы антиоперационного барьера, я крепко сжал ее ладошку и оппарировал к дому Гринджеров. Оппарировал я мастерски, так что последствий в виде дурноты у нее не было. Оказавшись у двери, она подбежала и к ней и нажала на звонок. Дверь открыл несколько сонный отец девочки, и та с радостным визгом бросилась ему на шею. «Пап, я соскучилась», — кричала она, душа его в объятиях. Мужчина не сразу отреагировал, но быстро подхватил ее на руки и закружил. «Диана!» – закричал он в дом. Герми приехала. Только после этого он заметил меня и несколько смущенно поздоровался, пригласив в дом. Здесь царила предпраздничная суета, а со второго этажа доносились повизгивания женской половины семейства. Мать и дочь спешили обменяться впечатлениями. «Дэн, не буду задерживаться, я ненадолго. Просто хочу сказать, что вопрос с наставничеством решается, и очень может быть, что после каникул Гермиона не вернется в Хогвартс». Лицо у мужчины было несколько ошарашенным, так что продолжать речь я не стал, сообщив лишь, что приглашаю на Йолих к себе в поместье и зайду за семейством вечером. Вечером я снова аппарировал к Гринджерам, где меня уже ждали. Перенеся их в поместье, я показал им отведенные покои и пригласил на ужин. Ну да, именно сразу, ведь аппарация – не путешествие на метле и не отнимает времени и сил. Одеты они были уже прилично. Ну как прилично, как это понимают маглы. Ужин получился достаточно быстрым, так как семейство Гринджеров сгорало от нетерпения, услышав такие новости. «Пройдемте в гостиную», — со вздохом сказал я, увидев их эмоциональное состояние. Мы уселись поудобней, и я начал. «Гермиона, как вы уже знаете, обретенная, что это такое, примерно представляете? В нормальном обществе с ней возились бы как с драгоценным бриллиантом, здесь девочка сильно покраснела. Дамблдор же ведет какую-то длительную интригу, и она в его планах, лишь пушечное мясо. Мне это не нравится категорически, и я выкупил ее». Взрослые тут же напряглись. «Выкупил», — медленно сказал Дэн. «Именно», — невозмутимо подтвердил я. «Какие же у вас планы на мою дочь?» — медленно сказала Диана. «Выучить, после чего подобрать ей достойного жениха и выдать замуж за наследника чистокровного рода. Звучит пристойно. Неужели вы и в самом деле столь благородны?» — несколько напряженно сказал Дэн. «Благороден, да. Однако дело не только в благородстве. Вытащить обретенную из подобной ситуации, достойный поступок с точки зрения кланов и самой маги. Сделав это, я поступаю как положено благородному человеку и обретаю большой политический капитал. Звучит разумно, несколько спокойней сказал Дэн. Однако я чувствую, что есть и другие мотивы. Других нет, хмыкнул я. Просто они несколько глубже. Как наставник, я получаю неразрывную связь с Гермионой даже после окончания наставничества. Так как она обретенная, то выйдет замуж за наследника одного из знатнейших родов Уэльса. В итоге, мои связи со знатью станут намного крепче. И много ли пришлось отдать, вступила Диана. Порядочно, не беспокойтесь, деньги с вас или с жениха требовать не стану. А все же, не деньгами, артефактами отдавать буду, вздохнул я. А если в переводе на фунты, не отставала Диана, от 10 до 18 миллионов. Дэн закашлялся, да и супруга его выглядела несколько встревоженной. Не переживайте, я не стану продавать Гермиону богатому жениху. Выкупить чистую кровь, вопрос престижа для моего рода на многие поколения. Не буду вдаваться в подробности, но поверьте, подводных камней здесь нет ни для вас, ни для девочки. Гермиона в это время сидела в кресле, блаженно слушая нас и обводя масляными взглядами фолианты, стоящие на полках. Теперь она соизволила очнуться и сказала сукаризной: «Ну я же вам уже объясняла, он слово дал». «Не стоит, Герми, здесь нет ничего стыдного, родители имеют право беспокоиться». Теперь вкратце о планах на Гермиону. Выучить всему, что положено знать чистокровной волшебнице из хорошей семьи. Учиться она будет индивидуально, и учителей у девочки будет больше десятка. При словах «много учиться» глаза у Гермионы вспыхнули от счастья. Ну да, она и так по натуре ценитель знаний, а тут еще и магия, которой она будет обучаться индивидуально. Мысли Гринджер унеслись в туманную даль, где она будет проводить счастливые часы, дни, недели, месяцы и годы в библиотеке, алхимической лаборатории. В это же время подыскиваем претендентов в женихи по следующим параметрам. Возраст, гороскоп, личные симпатии и прочее. Могу сразу успокоить. Претендентов будет не меньше двух десятков, хотя последнее слово останется за мной. Звучит неплохо, задумчиво сказала мать девочки. Прямо-таки конкурс среди прекрасных принцев. Ну, так оно, в принципе и есть, засмеялся я. Обретенная жена означает, что дети гарантированно будут здоровыми, сильными и талантливыми магами, которые в полной мере унаследуют таланты предков, но без родовых проклятий. Такую женщину будут счастливы принять, даже если она обладает скверным характером и внешностью. В случае же с Гермионой, тут я красноречиво перевел взор на замечтавшуюся девочку. Красавица и умница. В данном случае она передаст эти черты детям, и значит, что помимо родовых талантов, дети в роду станут еще и гарантированно умными и красивыми. Неплохо, разговаривали мы достаточно долго, но в конце концов нас прервала Гермиона, попросив родителей замолчать. Профессора Левелина ждет невеста. Проглотив смешок, я отвел родителей Мионы к своим и переместился к Гвен. Глава 11. Передачу наставничества и опеки мы с Дамблдором оформили еще на каникулах. Тогда же я передал ему часть обещанной платы, собственноручно изготовленных артефактов. Делать это не слишком хотелось, но дал слово. В этот раз я снова ехал в Хогвартс в поезде, Спраут попросила. Была ее очередь, а у женщины нужно было время на семейные дела. Согласился я без особого восторга, ну да ладно, купе у меня отдельное, так что просто захватил почитать билетристику, ну а надоест, наведаюсь в вагон слизеринских старшекурсников и сыграю в карты. Кинг Кросс встретил привычной суетой. Раньше я недоумевал, почему бы не перемещаться в Хогвартс по каминной сети. Теперь понял, общение. Вокзал стал еще одним поводом встретиться, пообщаться и перемыть косточки. Ну да, здешние маги настолько замкнуты, что иначе бы годами не виделись с ближайшими соседями. Левелин, окликнул меня Люциус, держащий драка за плечо. Приветствую, искренне улыбнулся я ему. Малфой, одна из немногих в Англии семей, у истоков которой стоял Сид, как и у меня, собственно говоря. Вот и получалось, что к ним я испытывал какие-то родственные, нет, земляческие, что ли, чувства. Ну и люди они были симпатичные, мне. Как там драка себя ведет? Спросил он, отпуская его к стоящим поодаль приятелям. «Да ты знаешь, неплохо», задумчиво сказал я. «Понятно, с учетом возраста и темперамента. Главное, он научился это сдерживать. Если не вляпается с помощью директора и доброжелателей, то у него есть шансы стать лидером». «Даже так», — довольным голосом протянул Люциус. По крайней мере, однокурсники смотрят на него с уважением, да и старшие начинают присматриваться. Главное же, пока получается создавать положительную репутацию и среди других факультетов. Тот же Поттер смотрит на него без враждебности, хотя Уизли делает все для ее возникновения. «Ну, Талиэсин, вы еще скажите, что не приложили к этому руку?» «Естественно, приложил, пожал я плечами, как и вы, Снейп, некоторые старшекурсники. Однако если б не сам мальчик, толку от наших усилий не было бы. Главным своим успехом считаю желание Драко заниматься окклюменцией всерьез. Остальное, Снейп». Распрощавшись с приятелем, я стал загонять оставшихся на перроне детей в поезд. Сложив вещи в купе и проконтролировав, чтобы никто не хулиганил, я дождался отправления. Выждав 10 минут, пошел наводить порядок. Как обычно, младшекурсники уже успели сцепиться и подраться, причем неоднократно и естественно, Гриффиндор. Если они сталкивались с другими факультетами, дрались с ними, нет, с однокурсниками. «Милани, ты девочка-второкурсница, а не охотник на троллей», ругал я Гриффиндорку. Впрочем, ругал скорее для порядка, она была одной из немногих львов, кто полностью соответствовал понятию «боевой маг», несмотря на маглорожденность. Понятие справедливости, желание защищать слабых и прочие рыцарские добродетели в облагороженном варианте. Она же была одной из немногих среди львов, кто пытался идти своим путем, а не в стае, и стремилась прижиться в мире магов, а не переделать его под свои представления. Это оценили, и даже слизеринцы относились к ней с уважением, хотя многие и не любили ее. Отругав девочку, пришлось уничтожать тараканов, привезенных в качестве домашних животных одним хаффлпаффцем, которого я считал не совсем здоровым. Угомонились и расселись по местам детишки только через час, и в свое купе я пришел совершенно вымотанным. На перроне нас приветствовал Хагрид, и ждали кареты. По традиции, я должен был отпарировать, но доверять полувеликану не получалось, и я сел в последнюю карету, решив проконтролировать путешествие, так спокойней. В замке меня встретила благодарная Спраут, расцеловав в обе щеки и поблагодарив за помощь. «Ладно тебе, Помана, ты у нас женщина семейная, так что холостяк просто обязан помочь в таком случае. Тем более, что я и так постоянно пасусь в твоих теплицах. Пасешься ты, как же?» — засмеялась она грудным смехом. «Притащил больше 20 видов новых растений, и пасешься. Зато и возьму что-либо с чистой совестью, когда понадобится». Перед традиционным уже пиром меня отловил Поттер и поблагодарил за подарки. Дарил я хоть что-то буквально всем, кроме грязнокровок, но особенно своим слизеринцам и проблемным ребятам. Сирота в откровенных обносках, и это при солидном состоянии, которым распоряжался кто-то другой, вызывал у меня чувство жалости. Рождественским утром Гарри обнаружил у своей кровати несколько свертков, свитер и домашнюю выпечку от Молли Уизли, открытку и коробку шоколадных конфет от Лаванды Браун, квиддич сквозь века от Рона, справочник по гербологии, очень подробный и главное понятный, от Невилла. Затем была мантия-невидимка, отцовское наследие от директора. Вдоволь наигравшись и нарадовавшись, он обнаружил небольшую, но широкую шкатулку с письмом на ней. Писал ему Левилин Талиэсин, один из немногих слизеринцев, которых он уважал. «Мистер Поттер, поздравляю вас с Йолем и желаю всего хорошего. Судя по бедственному состоянию вашей одежды, у вас имеются серьезные проблемы с родственниками. Понимаю, что в этом нет вашей вины и никоим образом не хочу вас обидеть, но так ходить нельзя. Я могу и хочу вам помочь. Я взял на себя смелость закупить одежду и обувь военного образца. Она списанная, просто вышел срок хранения на складе, пусть даже она не ношенная и в идеальном состоянии. Стиль милитари достаточно популярен у маглов, в первую очередь тех, кто живет активной жизнью. Денег на это ушло очень и очень мало, меньше, чем стоила бы ваша одежда в секонд-хенде. Шкатулка сделана мной собственноручно за один вечер и не стоила мне ни кнота. Не забывайте, что я все-таки артефактор, и не спешите пугаться возможной стоимости. Настроена она только на вас, и никто другой ее не откроет. Лежат на ней и чары отталкивания, так что даже магам она будет казаться чем-то неинтересным. Открыв шкатулку, Гарри обнаружил, что внутри ее объем равен объему солидного чемодана. Внутри было 5 пар обуви и военной одежды на все сезоны, как для носки немедленно, так и на вырост. Мальчику стало немного неудобно, но подарок был очень кстати, как одежда, так и шкатулка. Теперь он сможет складывать свои вещи летом, и дурсли не залезут туда. Глава 12. Весной попечительский совет нашел законный повод провести проверку и пришел в ужас. Многие маглорожденные и даже полукровки совершенно не разбирались в магическом мире. Именно совершенно. Например, почти никто не знал, что такое непреложный обет, отличие маглорожденных от грязнокровок, вассалитет. Старшекурсники еще более-менее ориентировались, но скорее менее, а младшие курсы. Дела обстояли здесь очень печально. Настолько, что многие ухитрились сами наложить на себя проклятие. Искать нового преподавателя в середине года никто особо не стал. Краткий курс попросили вести меня, как компромиссную фигуру. Дамблдора я не слишком устраивал из-за явной симпатии его противникам, но альтернативы для него были еще хуже. В общем, его устроил тот факт, что я не слишком ориентируюсь во внутренней кухне Англии, да и многое из моих высказываний можно будет поправить под тем предлогом, что я иностранец и просто напутал. Восторга от просьбы я не испытывал, но особо и не огорчался, поскольку в замке мне было откровенно скучновато. Занятия решили проводить раз в неделю по пятницам. Первокурсников и второкурсников обязали на них ходить, а среди ребят постарше провели краткий опрос, и большинство его прошли, пусть и с великим скрипом. Обязали пройти его и Поттера, поскольку мальчик вырос у маглов. Незнаек набралось чуть больше двух десятков, очень много для великого когда-то Хогвартса. К занятиям я подготовил краткие конспекты и список основных различий мира магов от мира маглов. Тех, что могли стать причиной серьезных проблем. Открыв дверь аудитории, я впустил учеников и прошел внутрь. Итак, сегодня мы начнем краткий курс основных различий волшебников и обычных людей, начал я. Как показала практика, маговедение для вас ничуть не менее, а скорее, более важные знания, чем магловедение для магов. Вам жить в этом мире и, естественно, вы должны как можно больше о нем знать. Пока что вы напоминаете какого-нибудь аборигена из джунглей, которого приучили носить правильную одежду, пользоваться холодильником и туалетом, переходить улицу в положенном месте и небольшому словарному запасу. «Да, мистер Томас», — сказал я мулату, вытянувшему руку. «Не слишком ли оскорбительное сравнение нас с аборигенами?» — недовольно сказал он. «Тем более, что обычные люди умеют так много, что и не снилось волшебникам. Приведите пример», — с некоторой иронией сказал я. «Люди умеют летать на самолетах, пересекая океаны, спускались под воду на глубину нескольких миль, были на Луне». «Ладно», — вздохнул я. «Судя по всему, вы совсем невежественны. Вы — это все вы, а не конкретно Дин Томас. Начнем по пунктам. Перемещение. Маги умеют перемещаться не только на метлах, но и аппарировать. Проще говоря, телепортация», — пояснил я, увидев недоумевающие лица детей. «Большинство аппарирует на сравнительно небольшие расстояния, да и то, только в хорошо знакомые места. Нормальные маги, получившие добротное образование, могут аппарировать хоть в Австралию. Здесь важнее не сила, а мастерство. Кто послабее, могут перемещаться последовательными скачками. Порталы, задать координаты может любой нормальный маг и дальше как с аппарацией. Перемещение с помощью артефактов, метел, сундуков, да хоть в ванне летайте». Тут раздались смешки учеников с богатой фантазией. «Есть и более экзотичные способы. Левитация, а не магия, заклинание с катертью, дорожка и много всякого. Главное же, это все бесплатно и не зависит от погоды, наличия портов и аэродромов». Здесь я замолк на минутку, давая время переварить информацию. «Бесплатно», — задумчиво сказал Томас, пытаясь уложить непостижимую концепцию в сознание. «То есть совсем бесплатно?» — ошарашенно спросил он, на что я лишь кивнул. «Луна», — продолжил я, — «только в этом веке ее посетили более 300 волшебников. Скорее всего, заметно больше, но многие просто не спешат обнародовать свои достижения». «Да, Мелинда, профессор, но это же невозможно, без скафандров, да и расстояние большое. Ох, девочка, если решу посетить Луну конкретно я, мне понадобится около года на подготовительную работу и расчеты. Здесь не нужны выдающиеся магические силы. Главное, знание и определенное мастерство». В классе поднялся шум, ученики спешили обсудить интересные перспективы. Прерывать его я не спешил, пока отдельные гриффиндорцы. «Нет, в этот раз Равенклаевец Бут перешел на личности. Все, тихо», — стукнул я по столу. «Проверить информацию сможете у мадам Пинс. Профессор Ливелин?» — спросил Бут, глядя на меня горящими глазами. «А в Англии есть такие астронавты?» «Астро, а, понял. Есть, конечно, Люциус Малфой. Когда он ухаживал за будущей супругой, Они бывали не только на Луне, но и на других планетах. «Точно не помню», — спросите Драка. «Но он же пожиратель смерти», — выкрикнул один из грифонов. «ПФ. То, что он сражался на другой стороне в гражданской войне, не делает из него злодея или дурака. Люциус Малфой прежде всего ученый, много сделавший для научного мира Англии. Ученый, снова Бут. Ну да, а чему, собственно говоря, удивляетесь? Или у вас еще детское представление о мире? Все наши, герои и умницы, а не наши, сплошь тупицы и злодеи из комиксов. Мда, судя по смущенному виду большинства, своей попыткой пошутить попал в самую точку. Судя по всему, вам в новинку само понятие гражданской войны в мире маги, кивки и недоуменное выражение лиц у детей, разве что несколько ребят сидят с выражением на лицах. Я что-то подозревал, какой я умный. Ох, как же все запущено. Ладно, начнем. Тот, кого нельзя называть, он же темный лорд, лорд судеб, лорд Волдеморт, Том Марвелла Риддл, полукровка из рода Слизерина. Рано осиротел и воспитывался в приюте. Кстати говоря, держали его там абсолютно незаконно, поскольку родственников, пусть и дальних, у него хватало. Полукровка, раздались растерянные голоса детей. Ну да, не понял я их удивления, но он же хотел уничтожить всех маглорожденных, полукровок и прочих. Не выдержал Поттер. Да с чего вы взяли, мистер Поттер? Мне Хагрид сказал. Растерянно сказал мальчик. Рука-лицо. Мистер Поттер, малограмотный лесник, не самый достоверный источник информации. Я понимаю, что вы, точнее даже большинство из вас, просто не знает другой точки зрения на затянувшуюся гражданскую войну. Гриффиндор, факультет победителей, и иной точки зрения вы просто не услышите. Так вот, лорд Волдеморт еще в школе прославился как талантливейший маг и получил степень мастера как архитектор заклинаний. Позже, в магии крови, профессор, тянут руку Мелинда Джексон с Рейвенкла. А магия крови, это черная магия? Правильный вопрос, одобрительно киваю я девочке. По версии министерства, да. По мнению международного сообщества, нет. По сути, магия крови это скорее раздел медицины, наследственность, генетика и прочее. Правда, боевой аспект здесь тоже имеется, и весьма мощный. Волдеморт быстро стал одним из крупнейших мировых авторитетов в этом разделе и сделал немало важных открытий. Одно время он хотел даже преподавать в Хогвартсе и найти здесь учеников. Слышу возбужденные голоса детей, но не обрываю. К сожалению, директор Дамблдор отказал ему, руководствуясь при этом своей личной антипатией к бывшему ученику. Да-да, именно к сожалению. Если бы к идеям Темного Лорда хотя бы прислушались, то он не пошел бы в политику и, соответственно, не было бы многих печальных событий. Кстати говоря, он не сразу стал монстром, каким его рисуют победители. Была обычная гражданская война, причем велотекущая. Жертв было менее 30 с обеих сторон, и пожиратели от большей части убитых категорически отказывались, и тут я им верю. Многие начали сводить счеты с врагами, а метка в небе – удобный способ отвести подозрения. Потом лорд исчез на пару недель, а когда вернулся, он быстро стал каким-то невменяемым маньяком. Многие считают, что он попал под проклятие или ментальное управление. Ну, не был он таким психом. Профессор, вы вот сказали, что погибло менее 30, а почему же о войне так много говорят? Да, еще я слышала, что Авроров погибло очень много, спросила Дантимсон. Ну, 30, это много для маленькой популяции. По сути, у каждого погиб кто-то из близких или знакомых. Насчет Авроров, они наемники, и потому их никто не считает за людей. Но они же как магловские полицейские, вскинулся Терри. Ничего общего, они наемники на службе министерства и следят только за соблюдением министерских указов. Даже законы для них ниже министерских предписаний. Занимаются они охраной чиновников, облавами и прочим. Расследованием преступления или охраной порядка они занимаются только тогда, когда это задевает министерских работников. При этом могут нарушать, и постоянно нарушают, законы магии или людей. Наемники есть наемники, они продали свою честь за деньги, и потому нормальные люди никогда не подадут им руки. Стать наемником, запятнать свой род на много поколений. Профессор Ливелин, поднял руку Поттер. Почему его все называют темным лордом? Я аж удивился, не подозревал о столь вопиющем невежестве. Хм, судя по всему, никто из детей этого не знал. Как все запущено. Темный лорд, светлый лорд, эти звания присваивает сама магия, когда баланс сил чрезмерно нарушен. Глаза у детей были озадаченные. Слишком сильный перекос в любую сторону означает, я замялся, экологическую катастрофу, вот самое близкое понятие. Рождается меньше детей и они слабее предыдущего поколения, появляется больше грязнокровок и так далее. То есть по-вашему, воинственно спросил Поттер, нужно было отдать ему власть, именно, появившийся лорд, законный правитель и представители старинных родов обязаны были встать на его сторону. Мои родители встали против, тяжело посмотрел на меня мальчишка. Это и называется гражданская война. Судя по всему, у них были на это свои причины, невозмутимо ответил я. Поймите, в гражданской войне не может быть однозначных героев и подлецов, у каждой стороны своя правда. Темные стояли за консерватизм и сохранение традиций, поскольку в магии эксперименты над целой страной слишком опасны. Светлые считают, что единение с миром Макглов позволит объединенному человечеству совершить прорыв. Снова тянет руку Мелинда. Киваю ей. «Профессор, а вы какой маг?» спрашивает она меня с невинными глазками. «Светлый, разумеется. То есть вы, на стороне Дамблдора?» ошарашенно выдыхает Дин Томас. Смеюсь. «Нет, я его идеологический противник. Деление на темные и светлые семьи достаточно условно. Это скорее мировоззрение. К примеру, я и Малфой абсолютно светлые, но идеологически мы скорее на стороне темного лорда, хоть и далеко не во всем. Главные сторонники светлого Дамблдора – темный Шизоглаз, не менее темный Крауч, только Боунс светлые. Поттеры, к примеру, темная семья. Да уж, лицо Гарри в этот момент я надолго запомню. Точнее, навсегда. То есть Поттеры применяли темную магию?» С интересом спросил Терри Бут. Я поморщился недовольно. «Мистер Бут, магия не делится на светлую и темную. Только декреты министерства приклеивают к ней ярлыки. Темные и светлые маги отличаются скорее мышлением. Темные сосредоточены на семье, близких. Они вряд ли способны на сбор средств в пользу голодающей Африки. Вот построить детскую площадку на своей улице или помогать соседке-старушке, запросто. Чужаки же их попросту не волнуют. Светлые, добрые и альтруистичны. Однако доброта у них порой довольно странная. Крестовые походы, сжигание ведьм, завоевание мира и прочее – дело рук светлых. Как светлых, не удержалась Мелинда. Да так, пожал я плечами. Или вы думаете, что завоеватели непременно злодеи? Гитлер, Гриндевальд и другие, светлые, мечтающие осчастливить человечество, пусть даже при этом оно и вымрет практически на 100%. Зато оставшиеся будут соответствовать их идеалам. А темные не занимаются завоеванием мира? Скептически спросил Поттер.